Блять, ну какая убогая книга, так скучно при чтении мне еще не было. Бедняги адвокаты и юристы, КХМ, хотя вот этот вот закон о малых вымирающих кланах, который поощряет многоженство, звучит весело ХМ, я думал это придуманная фикрайтерами заглушка, чтобы присвоить гарему в фанфиках официальность, а тут, оказывается, и правда такое есть не баг, а фича, выходит. Даже любопытно, какой из хакок его утвердил КХМ, увы, а об этом инфы нет. Хлопнул я книгой, закрыв ее, закончил. Пусть и не так, чтобы очень интересно или сложно, просто муторно было ее читать, зато теперь смогу осаждать зазнаек, если что, а не химитян, откладывай книгу. Сейчас чай попьем и по домам. Ха, а он даже не учитывает вариант, что я могу отказаться от халявного чая. Ха, и он чертовски прав. Иду, Итахиасан. Вот так, дверку закрыли, можно и идти, ХМ, а не химитян. А тебе в какую сторону? Я на северхной сторохе не живу. Ха, получается, нам по пути. Я тоже в той стороне живу. А потом они потрахались. КХМ, так, фу, мы не в хинтае. Нечего криповые отсылки делать, КХМ, а он, случаем, не священник, так, да ну все, хорош уже, о, это получается, вам на тот же эрхынок, где затархиваюсь я, ну, там один рынок, так что, думаю, да, ну пойдемте, сказала я, немного сбавляя темп, все же, стархик-то особо бегать не могет, и как твои курсы, что уже научилась готовить, ХМ, ну, эрхагу умею, а не герхи, эрхазные супы, в том числе, и мною эрхазрхабатаны, бор эрхаща. Сейчас хочу наловчиться делать эрхамины какие-нибудь данга, а то закупаться отдельно ими не очень выгодно. Так, еще я почти завершил теархетическую эрхазрхабатку пельменей, это такие каэрхугляшки из теста, с мясом внутрь, еще, задумалась я, когда мы неспешно по эрха шли метрхов 400 от библиотеки хаатак, этот взгляд, мне не нерховица, ну какого хаэрхина? Почувствовав взгляд, я невольно посмотрел на моего компаньона. Примечание к части. Лира-лира-лира. Адьос. Глава 24. Почему? Примечание к части. Ну, по крайней мере в моих планах было сделать эту главу на дохренолеон страниц. Удалось ли это? Сам пока хазе. Так что, когда закончу главу, оставлю инфу о том, насколько страничек вышло. 43. КХМ. И снова забыл про приветствие. Хай. Хай, апшки на песню принадлежат, хазе, гугля автора не дал, будет проста название поль кровавые облака, смоет слезы дождь, вновь рассвет восстанет, за жизнь борьбу ведет, он, снова, каждый из людей, там роль свою играет, скрывая боль и страх за силой, ха, а ну вот так всегда, если ты хоть слегка расслабился, приходит бзда, такое ощущение, будто я играю роль в фильме, бюджет которого распилили еще в момент выделения. А актерам сказали выкручиваться, и режиссер тот еще мудила, с отсутствием вкуса, и он решил, что будет хорошей идеей устроить экшн-сцену, высосанную из пальца его секретарши, а главных злодюк тире нападальцев-негодников, тут сыграют левые малолетки. Ну вот что за хуета, нет, я понимаю, мир шиноби, всем сложно и вообще, жрать схочется, но вот так вот глупо в лоб идти, два, млять, ребенка, криминальной наружности, пошли грабить маленькую девочку и нищего, на вид, старика, ну тут это ни в какие рамки, сюжет этого фильма поебать, слышите меня, режиссеры, сука, чё за херь вы там курите, эх, ну вы бы, хоть, кого серьезнее послали, да я же их распидорашу меньше чем за 10 секунд, а 7 из них уйдут на то, чтобы я поднял свое платье и сделал эффектный вход с двух ног в их мор, погоди-ка, блять, я же анихимитян, девочка-замарашка, откуда мне уметь драться? Тем более против нескольких противников. Это же не хотелось бы дианонить свою личность, но блин-блинский. Может язычком на место поставить? Ясно же видно, новички. Они идут тупо в лоб, не особо оглядываются, да даже взгляд не прячут. Любой прошаренный их раскусит, что они не спросить хотят, где библиотека находится, хотя, им бы туда сгонять. Ну так, чтобы почитать про конспирацию, например, анихимитян, шепотом сказал дедок, ты этот, сбегай до библиотеки, проверь, на два ли я оборота закрыл дверь, ой-ой, меня хотят спровадить, какой хороший и благородный дедулька не геройствовать в мою смену, да, вы закрахали две рхи на два оборхота, я точно это помню, выдал я базу, чтобы дед не считал меня ХМ, вот тебе и нарезали учих, увеличив преступность в собственной деревеньке, полудурки впрочем, Им на это пофиг. Они химитян, я настай. Дедуль, у тебя, случаем, монетки не найдется, а так кушать хочется, а нам немного не хватает. Как думаешь, обратился он теперь к своему партнеру Ха, пидор небось, нам хватит десятки тысяч рио, чтобы наесться, ну не знаю, Чичи, ты цены-то видел, и правда, экономика не к черту. Дедуль, войдешь в положение? Спросил он у Хромова. А не химитян, вот ключи, беги до библиотеки быстрее, а я догоню. Начал тыкать он мне ключи, шепча. Нет, мальчики, этот дедулька М мой, хотите покушать, могу на корах мить, до отвала, если сейчас не уйдете, блять, сколько кринжа, вот же ж, чертово кино, лучше бы оно было немым, черно-белым, а не химе, начал старик, понимая, что я только усугубляю, эх, может повезет и сыканут, слышь, карахтовая, я девочек не бью, а вот он, пожалуйста, помолчи-ка лучше, скажи своему дедушке, пусть выворачивает карманы, если хочет, чтобы с его внучкой все было в порядке. Уставился он на детка темно-зелеными глазами, и Тахиасан начал возню. А ты больно смелый, давно по морах день не получал, перр хедр хазнивает он меня, Чичи, она меня бесит, может, немного покажем, как на улице встречают зазнаек. Гостеприимство это, конечно, хорошо, но сам посуди, девочка-то жизни не видела, а вот так вот, будет ей уроком. Злобно и отчужденно глядел малый Хаэм, думаю, годиков 10 ему есть, если не больше. Погоди, посмотрим, что дед скажет. Ясно же, что он за старшего. Ну так как, дедуль, а не химе. Ты, начал он, когда доставал из штанины копейки, которые были. Ха, ну поняла я. Давай перхедом. Смирившись, сказал я деду. Он ничего не сказал и начал перекладывать мелочь в мою ладонь. А эти ухмыльнулись, ну клоуны. Чё сказать, девочка, ты по пути не эрхастерхяй. А ты еще собир хать прх идется. И начал хохотать, ты совсем больной, что ли? Перекартавливать картавых, это рыть отдельную могилку себе. Да эти картавые черти, настолько монстрами становятся, когда их передразнивают, что даже я особо их стараюсь не злить. КХМ, я девочка аккурахотная, так что можешь не. И тут, предательски звякнула упавшая монетка. Ха-ха-ха, я вижу. Ха-ха-ха, меня уже подбешивает эта сценка. Да я, блять, сам смогу написать более охрененный сценарий, с моими-то посредственными навыками в писательстве. Чё за театр абсурда меня тут окружает? Рот закрой, муха залетит, сказал я, запустив одну из монеток этому глиномесу в пасть, попутно задев зубы, блять, я же не прокартавил фразу эх-ха-ха, фука, вскрикнул этот заглотик, чем еще и неосознанно спровоцировал глоток. Шлюха мелкая, ты же как эрха скушать хотел, и тадакимас. Пожелал я приятного аппетита, этому мудиле хе-хе, будет отсылкой на коня, сожравшего казну княжескую КХМ. Да и вообще, будешь говорить такие нехорошие слова, никогда себе девочку не найдешь ХМ, хотя вы эрхят ли она тебе нужна, у тебя же уже пара хень есть. Задумчиво сказал я не, а чё, шутки про я от девчонок это настолько дефолт, что я бы сказал, общеизвестная база, капс живи, Чичи, ты слышал, что эта сука сказала? Теперь мне похер, я ей ебло начищу, даже если ты против. Активизировался малый, а старик уже не знал, куда деть свои глаза, он же понимал, что сейчас уже точка невозврата была пересечена. Слышь, мелкий, не обзывайся тут, кто обзывается, тот сам так и называется, а еще и не эрхастет, так что пот, ну все, петушка задели, теперь он будет долбиться клювом о пол, такими темпами, так просто попался на провокации, не шиноби. Типичный хуилигашка, заткнись, побежал он на меня, не особо ожидая отпора, а мне же, блин, играть нужно, не хватало еще из библиотеки вылететь, из-за какого-то придурка, который задианонит мою личину, ах ты сука, я кинул еще одну монетку, в этот раз ускорив ее, ну так, чутко, он словил ее в правый глаз, чем я установил себе преимущество, я же, как-никак, стратагемы читал, так что, даже малейшую слабость, непременно нужно использовать, даже малейшую выгоду, ни в коем случае нельзя упускать, маленькая слабость противника, это маленькое преимущество у меня, да, начитался умённых книжак, теперь можно и корчить из себя мудреца, КХМ, короче, теперь у него за основу взят левый глаз, а так как он правша, теперь я у него немного в неверном направлении, ну, в плане оба глаза видят немного под разным углом, так как располагаются они друг от друга на расстоянии КХМ, нахрена мне вообще об этом думать, я же и так это понимаю, ХМ. Так, чутко ближе подпустить дедок не успеет вмешаться в мою затею, теперь скорчить непонимающую мордочку, чтобы противник ничего не заподозрил, и нагнуться, прикрыв голову руками. Ха, действительно, придурки, этот даже не учел то, что я могу увернуться, так что, когда я припал к земле, он по инерции двигался вперед, запнувшись о меня, чем создал себе малюсенькую неприятность. МХМ, мой явык, ну он уебался челюстью и, похоже, язык прикусил, а может и немного откусил. КХМ, дедок удивлен стечением обстоятельств и моей удачей, а малый пиздюк валяется и пытается приструнить боль. Шимичи, вот тварь, не хотел я этого делать, услышал я щелчок, ля, фига себе, да тут и ножи раскладушки есть, круть, ля, а у него еще и гравировка, и стильное деревце используется в рукояти. Хочу, хочу, хочу, хочу. КХМ, бля, он на деда нацелен, не в мою смену, бля, дожил, за какого-то деда впрягаюсь и геройствую, я же не нарик, хотя ладно, дедок по сути своей мне импонирует, так что ладно, фак, если не ускорюсь, могу и не успеть, дедок-то от меня немного далековато, фак, эх, ну, скорость я еще смогу объяснить и действия свои, мол, адреналин, все дела, рывком я ударил с ног в грудь этого амбала, хм, а ведь если бы не чакра, я бы его и с места не сдвинул, однако, сейчас он со сбитым дыханием упал, в паре метров, сука, мои волосы, блять, ну дергать за волосы некрасиво, тем более аккуратнее надо, это же парик, стал я придерживать свои волосы, чтобы мне их не выдрали с корнями этот мелкий пидр, чичи, ну естественно, еще и этот быстро очухался, да-да, воспитала мальчиков улица, а драки им нипочем, хуила, ты ножик-то свой спрячь, вы че, во все тяжкие пустились, совсем охуели, нож убери, иначе я за себя не отвечаю. Этот амбальчик устремился на меня, пустив клинки наголо. Мне пришлось вместе с мелким пидором в сторону валить, чтобы у меня межребер не появилось дополнительного вентиляционного отверстия, незадуманного природой. Но этот пидрило все же задел мое платье. Он всадил в него ножичек, а я, своей попыткой вернуться, только больше резал платье, блять, еще и зашивать им, то есть ну мелкий говноед, пизда тебе. Перекинул я этого одноглазого мудилу через себя за его шиворот. Амбал аж диву дался, ну да, мелкая девчонка смогла перекинуть его товарища, а я ему и отдельного ускорения придал, ударив о землю плашмя, он мгновенно оказался без сознания. А теперь, я посмотрел на амбала, хотя вернее, дылду. В его глазах я увидел странный взгляд. Не придав ему значения, я, звякнув монетами в кармане, набросился на него. Он попытался повторить мув с ножом, но теперь, я схватил его за запястье, все же, Хиби мне неплохо поднял скорость реакции, так, что скорость этих мальцов меня не сильно напрягала, взявшись покрепче за запястье, я провернул его, чем вызвал хруст и громкий вой, его рука оказалась вывернутой под неестественным углом, бедняжка, я бы не стал смотреть на рентген его плечевого сустава, впрочем он осел наземь, держась за руку, я не стал спускать ему с рук то, что он захотел меня ножом захуярить. Я всадил ему ногой в голову, без чакры, чтобы не убить. Не этого мне хотелось, он упал и ударился головой, но сознание не потерял, а смотрел на меня удивленными глазами и страхом. Хуила недоразвитый. Сел я на него сверху и втащил кулачиной по морде. На нож меня пустить захотел. Он взвыл. Ну да, я же ему ногами стал держать руки, в районе локтевого сустава. Я ведь просила нож убрать. Каждую секунду я монотонно херачил ему по морде правой рукой, но нет, удар, мы же больше всех страдаем, удар, воровать решили, удар, дедушек грабим, удар, кровь создает чвакающий звук, девочек на нож хотим насадить, удар, с моего кулака капает кровь, почему, удар, почему я, удар, я аж трясусь, я вспоминаю то, что происходило со мной, удар, как меня резали кунаем, удар, как запинывали, оставляя валяться словно мусор, удар. Я посмотрел на свою руку, сколько крови. Я посмотрел на парня подо мной. Лицо не узнать, но он жив. Я посмотрел на другого мальца. Он в сознании смотрит на меня с ужасом и опустошением, шепча одними губами. Чи-чи. Я коснулся своего лица. Слегка холодная кровь теплая, на щеке. Я посмотрел на деда, пораженное выражение лица. Хм, я выбился из образа. Провел я левой рукой по волосам, вот оно что, парик приоткрыл мои блондинистые волосы, когда шкет за него тянул, мой образ рассыпался как зеркало, которое получило удар в свое отражение, хм, вот ваши деньги, сказал я убитым голосом и положил в руку безмолвного старика то, что удалось сохранить что-то на меня, немного, Депресняк нахлынул. «Прощайте, Итахиасан», — сказал я ровным голосом. «Поспешите, пока ларек не закрылся», — сказал я скучающим голосом, вытирая кулак об одежду дылды. Я взглянул на нож, которым меня почти препарировали красивый. Позолоченная окантовка по краям гладкого дерева, расписанная гравюра ХМ именной, инициалы, Б, НИ, благодать моего Аники. Как интересно, недешевая работа, качественный нож, думаю и правда дорогой откуда он у таких бродяг, сперли у кого-то, неважно, будет моим, скучающе подумал я, уходя по подворотням, сокращу путь, мое платье ХМ, нужно будет зашить, а смысл есть, ХМ, зато теперь, если смотреть нейтрально, завтра не придется брать дополнительно сумку, в библиотеку уже больше переть не удастся, не, можно, конечно, образ сменить, но для этого ждать немного времени будет нужно, иначе это будет очевидно, кто сменил образ, все же, Анихими больше не появится там, а если новенький появится сразу, после того, как Анихими перестала ходить, догадаться будет несложно. КХМ, хочу спать, прошел я мимо трахающейся парочки, хоть кому-то сейчас весело. Подумалось мне, когда я прошел мимо, они на пару секунд остановились, переглянулись и продолжили, когда меня рядом больше не было. Когда я оказался дома, я был морально выжат, совершенно не отдавая себе отчета действий, я просто взял и начал монотонно вертикально отжиматься, полностью отдавшись силовой тренировке. Я отбросил мысли и херачил подходы без перерывов. Это продолжалось незаметное количество времени. Просто раз, и время почти 12, когда я пытался заснуть, меня начали жмыхать сегодняшние сцены. Я посмотрел на полученный нож и думал, отложив его, со вздохом встав с кровати, я отправился в ванную, чтобы наполнить ее водой и включить подогрев воды. Пока ванна нагревалась, я решил поесть, пусть и без аппетита, но я наелся следом. Я посмотрел на платье, которое осталось на кровати, и подумал, что нужно зашить, но вспомнил, что ниток я не покупал вообще, а там где нитки, там и ножницы, и иголки, и немного ткани, чтобы, если что, использовать как заплатки. Ха, завтра сгоняю. Помыв посуду, я немного растер свое тело, которое немного вибрировало, после упражнений ХМ, вода уже нагрелась. Вошел я в ванную комнату, не закрыв за собой дверь, я залез в горяченькую воду, ощущая то, что мышцы гудят от расслабляющего эффекта горячей воды. Полежу-ка я тут пару часиков, если что, можно будет подогревать воду и пока я в ней. И даже так ты все еще меня пугаешь, Узумаки. Сначала ты приходишь разбитым, потом пропускаешь, потом выглядишь еще более хреново, но сегодня это уже что-то из разряда фантастики. Да хорош утрировать. Неужели я не могу быть в хорошем настроении? В хорошем может быть, но сегодня ты светишься. И это меня озадачивает. Просто жесткая тренировка, а следом за ней великолепная горячая ванна делают свое дело. Может быть, кстати говоря, мама новый рецепт разработала. Спрашивает, не хочешь ли ты попробовать ее эксперимент? Говоришь так, будто предлагаешь мне сыграть в игру, где шанс смерти 50%. Скучающе сказал я, пусть улыбка не покидала мое лицо. Странно, после вчерашней опустошенности, такое озаряющее чувство даже интересно. Ну как сказать, я не рискнул попробовать. Выглядело это, мягко говоря, странно. Фи, скучный ты, угу, задорный весельчак, а я тут услышал, что наши победители, и руку Синсия чуть ли не на границе нищеты оставили, да и зарплата у него не скоро кажется, сегодня ты будешь отдуваться за свои действия. Ха, ну и ладно, даже это будет, дети, сегодня к нам пришел Хокаге сама, не забудьте встать и поприветствовать его. Ха-а, обезьян решил мордочку деткам показать, здравствуйте, господин Хокаге. Встали и хором поприветствовали дети ХМ, у всех горят глаза, неужто для них Хокаге что-то столь великое, и хотя, учитывая его самопиар, вполне. Здравствуйте, дети, я сегодня к вам пришел, чтобы сказать спасибо, мне Ирука-сенсей доложил, что вы все вчера хорошенько постарались, а раз так, то я решил, а почему бы не сделать детям приятно и не устроить им поход, так что, дети, с завтрашнего дня, то есть с четверга на пятницу, вы пойдете в поход с ночевкой, прямо как настоящие шиноби, так что, сейчас мы вас снимаем с уроков, чтобы вы сходили домой и рассказали об этом своим родителям, сегодня все подготовьте, и Рука-сенсей сейчас огласит вам список вещей, которые нужно с собой взять. Если же, по какой-то причине, вы не сможете пойти, Пусть ваши родители письменно уведомят канцелярию Хокаге об этом. В общем, сейчас Ирука-сенсей все подробнее расскажет. Завтра вам встретиться будет нужно во дворе Академии, в то же время, в которое обычно у вас начинаются уроки. На этом все. Еще раз спасибо за то, что вы так старательно поработали. Остальное полагаю на тебя, Ирука, проговорил Бибизян, оглядев класс и задержав на мне взгляд. Итак, дети, привлек внимание Ирурурукака, когда макак свалил. Ме-е-е-е, сколько всякой всячины. Хорошо, хоть палатки и оборудование на себя взяла Академия. На учеников оставили продовольствие, ну и некоторые личные прибамбасы, которые могут пригодиться. Список, который нам выдали, это, по большей части, просто рекомендации того, что с собой взял бы Шиноби, в общем-то и все. Хм, как раз по пути затарюсь и списком, и нитками. У меня даже идея великолепная появилась, как привести платью бесподобный вид, даже учитывая то, что его испоганили. Хм, вот только, получится ли реализовать мои идеи? Я же, в целом, никогда и нитки с иголкой в руки не брал, увы, не приходилось. Хотя Цуки-чан увлекалась этим и даже показывала, как именно это делать, даже не верится, что прошло столько лет уже, словно все было только-только. КХМ. Текс, не так чтобы сильно потратившись, я попер домой с пакетами в руках. Хорошо вовремя вспомнил, что в Холодосе оставалось всего ничего хавки. Так что, повезло-повезло. ХМ, а что, получается великолепно. Даже и не скажешь, что впервые иголку взял. Посмотрел я на свое творение. Мое платье, которое до этого было невзрачным, темненького цвета, теперь имело яркую, зеленого цвета, заплатку, которую я расшил по шву яркими красными нитями, создав этакий контраст, для притягивания внимания именно на эту сторону, чем выгодно дополнил образ. Да хрен с этой библиотекой, этот образ сам по себе получился невероятно живым и сочным. Я в этом образе, теперь, могу и просто по приколу прогуливаться. Ха, это же, считай, уровень косплея. Хм, а что, если так приглядеться, немного изменить прическу, и я буду как вылитая Такацуки Сенка. Хм, ну типа, пофиг на это, мне нравится сама концепция этой заплатки, она просто бесподобно выглядит, не устану это повторять, бесподобно, кхм. А вот теперь можно и задуматься, а зачем, собственно говоря, Хиругат решил устроить этот поход, да и где он будет, он ведь будет за деревней, а это хм-хм, да и его взгляд, сдается мне, это просто удобное стечение обстоятельств. Как бы ни оказалось, что у него есть основания для того, чтобы спровадить меня подальше от Конохи, хотя, как-то сомнительно, чтобы все вертелось настолько вокруг меня. Может, совпадение? По итогу, моя сумочка, то есть рюкзак, да, мой рюкзак довольно компактно вместил все вещи, даже не пришлось что-то насильно запихивать. Помимо прочих вещей по списку, я взял еще сменную одежду, ну мало ли, что за один день может случиться. Так что будем, а-ля фарджеры, на все ситуации готовы. Хм, Текс, моя любимая Сансевиерия, давай полью тебя, что ли. А, Укки-кун, заправка завершена, да и сам я похавал, так что можно и в академию переть. Так, пока не забыл, всякое, типа, важное, нужно в заначку сложить, не, а вдруг кого-то двери не остановит, и мой кропотливый труд по собиранию моего добра канет в чей-то карман. Так что, заначка есть необходимость, увы. Так, ну теперь-то точно все. Дверку запираем и валимся. Так, дети, собираемся вокруг и проводим первичную перекличку. Ха, а ну да, детей же нужно организовывать и пересчитывать поголовно, как баранов. КХМ, а бараны-то тяговые. А как иначе? Они же с собой такие портфели взяли, что становится слегка не по себе, даже не представляю, что туда можно было наложить, тем более на 1-2 дня отсутствия. Вот тебе и будущее шиноби, а ты не так чтобы сильно собрался. Такое ощущение, что у тебя есть план, надеяться на товарищей. Послышался сонный голос ленивца. А сам-то, учет же будешь клянчить, ну ты меня раскусил. Мы договорились, что за еду, отвечает он. Ему-то и в радость. Короче, спихнул все на ближнего своего и доволен. А ты, перевел стрелки хвостатик, будет сильно нужно, кролика поймаю и зажарю, ну или хряка, может и тигра, если повезет. Я тебя понял, будешь ходить от мальчика к девочке и просить еду, пока не накормит, скучающе пробормотал Шика. А вот ты зря иронизируешь, неужели ты сомневаешься в моих навыках, каждый твой спарринг и тест по метанию оружия отдаляет тебя от твоих слов, да и вообще, где ты тигра найдешь, в походе-то, если сильно захотеть, можно и горы свернуть», – буркнул я, забив на этот диалог. Очередная перекличка завершилась, и нам сказали «можно», и мы такие «можно». В общем, мы друг друга поняли и поперли в места не столь отдаленные, ну и не так, чтобы вах какие близкие. «Эй, эй, ну Наруто-кун, ну давай, ну ты же ведь тоже этим интересуешься, ну Наруто-кун, давай, давай, давай, давай, ну, ну Нар», и это продолжается уже в сратые 15 минут. Она ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и... Я уже сказал, что она ноет, так вот, она ноет. Мои уши уже свернулись в трубочку настолько, что Фейс, с его уши поуже, даже не знает, что их настолько можно сузить. И Наруто, Наруто, Наруто, Наруто, Наруто, Нару, когда я окончательно задолбался, я достал концептуальный помидор, хе-хе, у Колывана пряник, а у меня помидорчик. Когда я его достал, она, как по таймингам, открыла рот пошире. Ха-ха, хорошо, Ина, убедился я в том, что она внимательно внимает моим словам. Мы будем собирать эту, никак не запомню, как называется штуку. При условии, что ты не будешь ныть, ну, и будешь качественно объяснять, что есть что, и зачем это делать. Моргни два раза, если поняла, зырк-зырк, кивни три раза, если уверена, что поняла, кивает трижды, ха, а это весело. Подпрыгни четыре раза, если уверена в том, что ты уверена в своем понимании, скачи-скачи, мой пони, прыгай на одной ноге, чередуя их между собой и говори, я все-все-все поняла. 10 раз, я все поняв, грыз, глоть, КХМ, так, не издевайся, и вообще, икебана это не, никак не запомню, как называется штука, а искусство составления цветов, это же буквально создание живой картины, КХМ, а откуда ты постоянно берешь помидоры, о, а тебе очень нравятся мои помидорки, вкусненько, кивок, ну тогда не скажу, почему, сколько негодования, потому что, если узнаешь, ты их можешь все съесть, и у меня не останется ничего из того, чем тебя можно будет заставить замолчать. Сказал я так, будто это что-то настолько очевидное, что даже не нуждается в объяснении. Нечестно, ныть нечестно, чтобы добиться своего. Вот это нечестно, а на остальное не обращай внимания. И пока появилась пауза, нужно не дать ей ее заполнить, опередив ее, веду себя как ребенок, впрочем, мне нравится. Показывай поляну, где ты их заприметила, а, угу, пошли и не отставай, закатил я глаза, когда увидел то, как она стартанула, вот, как думаешь, что это, сунула она мне в лицо одуванчик, твоя рука у меня перед лицом, о, а в ней одуванчик, ха, пусть ты и прав, но ты не угадал то название, которое загадал я, эти вуменс они странные, никаких условий, просто прими факт того, что проиграл, называется, да неужели, и что же я должен был угадать, сам того не зная, это, вновь она мне ткнула его в нос, одуванчик, а второе его название, тараксакум, конкретно этот, лекарственный, а вот этот, обычный, видишь, показала она два совершенно одинаковых цветка, и в чем разница, хм, ну не вдаваясь в детали, незначительная разница в листьях, да и применения его имеются в лекарственной сфере, как понятно из названия, со знанием дела, пусть и не особо умело, объясняла блонда, хм. Получается, помимо простых названий, есть и научные, а вот это лабуда, что это такое, я бы попросила, не лабуда, а медуница, второе название пульмонария, она используется для лечения легочных заболеваний, ах-ха-ха, моя головешка, сколько информаций, сколько названий, сколько всяких объяснений, и это только полевые растения, буквально каждый из которых, я трогал своими руками, а ведь помимо этого есть столько всего, мир растений и правда, невероятно уникальный и непостижимый, КХМ, вернее постичь-то можно, но тут насколько фантазии хватит, чего только генно-модифицированные растения стоят, просто невероятно, ХМ, а то, как горят глаза этой блондинки, это фанатизм, гребаный фанатизм, КХМ, хотя учитывая то, как я помешан на анимках и программировании, не мне такое говорить, а вообще, это было очень познавательно и интересно, вот в этом занятии, я не стал ее затыкать даже мысленно, а вот это уже многого стоит. Короче, простыми словами, я теперь, почти, прошаренный ботаник-недоучка. Так что, если прижмет, смогу сварить бурду отраву на основе индивидуальных свойств растений. Впрочем, сварить, это сильно сказано, просто довести концентрацию активных элементов в одной капле жижи до максимума, это, только в теории. В целом, мысль любопытная, возьму на заметку. Эй, как тебе? Скажи же, круто, показала она то, что мы собирали последние часа три цветочки. Много цветочков, очень много цветочков. Ну что-то в этом есть. Не сказать, что я тут вижу что-то из ряда вон, но определенный шарм в этом есть. Ха, знала, что тебе понравится, а ты еще и отказывался. Не уловила она тонкую иронию в моих словах. Пошли уже, как бы нас там не потеряли, цветочница. У меня вообще-то имя есть. Пробурчала мелкая. А как там твой уккикун? Активно растет и пахнет. Перед походом полил, так что ему скучно не будет. И как оно? Чувствовать, что ты влияешь на живой организм. Какая-то странная формулировка. Хм, ничего необычного. Просто теперь ответ несу еще и за цветочек. Всего-то, кажется, мой ответ ее слегка разочаровал. Пошли. Буркнула и ушла первой. И че это было? Да, в уменце это сложно. Хм, а что? Организация похода на удивление неплоха. Поляна для ночевки выбрана идеально. Никакие опасности необнаруженными не подберутся. Зверье отсюда будет видно отлично. Ветер не сильный, а легкий и приятный. Даже всяких жуков, комаров и мошек нет, ну, не учитывая жучаршина. Хм, палатки вполне уже установлены. В них места на 4 человека. Многие уже даже разделились меж собой. Ну и, конечно же, мальчики и девочки раздельно. Где? Впрочем, какая разница? Скоро уже будет темнеть, а сопровождение уже огонь собираются развести. Хм, они уже даже разделили обязанности дозорных. Так что, некоторые уже легли спать, чтобы ночью заменить своих коллег по цеху. Бедняга, сочувственно заметил Шика, когда я пошел к нашей палатке. Говорю, не повезло тебе. Остался с болтушкой, на столько часов, совершенно один. У тебя, наверное, голова раскалывается. Ну есть такое. Ха, собрал икебану, лошок, будешь ей постоянно потакать, никогда мужиком не станешь. Самоуверенно вклинился Киба. Если будешь мыслить такими стереотипами, у тебя в кровати спать будет только песик. Без интереса вернул я. А чё такого? Забей. Годиков через 5-10 буду издеваться над тобой на эту тему. А пока наслаждайся неведением. Уже перестал я обращать внимание на кого бы то ни было, уставившись на начинающее темнеть небо, попутно развалившись на траве, недалеко от палатки. Спустя сотни пролетевших облаков, небо очистилось настолько, что красота ночного звездного неба стала кружить мне голову, очищая мысли. Блеск луны сиюминутно создавал различные образы в моих мыслях, давая мне размышлять обо всем и ни о чем одновременно. Блаженное состояние о потрескивании костра придавало неописуемую атмосферу. Даже не верится, что остальные, вместо наслаждения природой ночью, легли спать. Хм, сколько прошло времени. Неважно, тепло от земли придает такое расслабление телу, что даже не хочется верить, что такое состояние не вечно и оно пройдет. Ха, какой я, однако, сентиментальный, в таких ситуациях. Я резко открыл глаза, а он аж дернулся. Учиха. Хм, чего не ожидал, так это после великолепного сна, первым делом увидеть морду учихи. Ты чего это тут в меня тыкать собрался? Я живой еще, то есть, спасибо, что хотя бы не палкой. Ах-ха-ха-хау. Кхм, завтрак. Как, однако, многословно. Хм, и все же, кажется, своим присутствием в этом мире, я сломал учиху. Ну вот, стал бы как онный Саске будить Наруто, чтобы тот завтрак не пропустил, очень сомневаюсь. А этот попытался меня коснуться, чтобы разбудить, пока я спал, благо Хибисенси натренировал меня и на подобное, пусть и очень своеобразно. Ну да, шиноби же должен спать крайне чутко, чтобы его не чик-чирикнули во сне. Кхм, повезло, что рядом со мной не было куная, он в рюкзаке, иначе на одного учиху, в худшем случае, стало бы меньше. Ну пошли похаваем, Саскичаан. Решил я его слегка подразнить, а он аж на месте застыл. Да не реагируй так остро, я просто издеваюсь, сказал я, пока учиха собирал глаза в кучу. Эх, печально выдал Шика, который шел в сторону нашей палатки. Как так, чтобы он проснулся и встал раньше меня? Да не верю. Ну и зачем? Это же был мой единственный шанс отомстить этому нарушителю сна. Ты до сих пор обижаешься на то, что я отхлестал тебя в прошлый раз. Какой злопамятный, аж затискать хочется. Потянул я ручки к его щечкам. Даже интересно, как так получилось, что ты и так долго продрых. Ты же буквально единственный спал, пробормотал он, активно отстраняя свои щеки от моих ручонок. Ну чё, бывает и так, не всегда же мне быть бодрым добрячком, могу иногда и полениться. Эф, иногда, язвительно, что ли, вклинился Учишенко. Ой, не выделывайся, отличничек. Хочешь помириться? Иди к Сакуре. Он сдулся. Ну и ладушки чё на хавку? Ничего особенного. Так, рисовая каша и апельсиновый сок. Так ты уже и поесть успел? Если бы не я, ты бы так и спал, оставшись без еды. А соскичанчик тут при чем? Не зови меня так. Вспыхнул Учиха. Понятия не имею. Переглянувшись с Шикой, мы перевели взгляд на Злючного. И ушел да, меня окружают странные странники хы, странники, звучит как драники КХМ. Ох, ну честно говоря, мне уже надоело идти. Вот казалось, только начался поход, а уже пора в деревеньку. ХМ, даже удивительно, что не произошло ничего, что я прогнозировал, когда собирал портфельчик свой. Даже запасные штанишки не понадобились. Подозрительно. КХМ, а если по-серьезки, я бы сейчас рамина похавал и бля-блять. Фак, пиздец. Я забыл в среду у Хиби отметиться и доложить о походе. Ну все, пресса в бедняге Узумаки, он меня прирежет. ХМ, так, собраться. ХМ, Хиби-сенси, прошу простить, но я пропустил среду и четверг, потому что был приказ Хокаге, а именно, поход для класса, а не смог я предупредить вас, потому что во вторник был выходной, а в среду и четверг я был за деревней, вот сейчас прибыл к вам и докладываю. Ну, типа да, должно проканать. Тем более, вернулся я в пятницу, вернее вернусь, да. Ну, осталось только молить госпожу удачу быть на моей стороне, а также подготовить свою ложь так, чтобы самому в нее без проблем поверить. Вот тогда она будет звучать крайне убедительно. Ху-у, и как я мог проебать занятия с Хиби, даже не верится. А во, кого я вижу, неужели Нарутян с собственной персоной? Помнится, я сказал, что выходной у тебя только во вторник, а сегодня уже пятница. И вас приветствую, Хиби-сенси. КХМ, как вы и сказали на одной из тренировок, уважительная причина для опоздания, приказ или смерть. А раз я жив, то выходит, я исполнял приказ. Хо, а мне нравятся твои отговорки. Насколько хорошо, ты продумал ложь? Ну, например, чей приказ? Приказ действующего Хокаге. Третий выдал приказ в Академию Шиноби, чтобы мой класс отправился в поход на несколько дней. Подтверждение моих слов можете либо проверить мой рюкзак, что косвенно подтверждает то, что я прибыл из похода, либо же можете пробить по своим источникам. ТЦ, ну и скучный же ты. И без тебя знаю, что где и когда ты был. Неужели ты думаешь, что я оставил бы без внимания то, что ты так бессовестно прогуливаешь тренировки, попутно тратя мое драгоценное время? Справедливо, ХМ, а вот его словечки о том, что он пробил меня, наводит на определенные, не особо радужные, мыслишки. Так что, копаться в твоих сменных трусишках я не вижу смысла, но вот среду придется отдельно проработать. Ик, хай, избиение, и как мне этого не хватало, а, да еще и без использования чакры. Будет день, будет избиение. Даже не знаю, какой уставший гений это придумал. Ну что же, я смог встать. Что сказать? Теперь, скорость моего восстановления после тренировок заметно подросла. Тело привыкает и адаптируется. ХМ, а ведь даже время не такое позднее, всего-то 9 вечера. ХМ, предложение Хиби-сенсея, приходить к 5 часам и правда стало удобным. Взяв рюкзак, я попер домой в великолепном настроении. Ведь завтра суббота. А суббота, это целый день свободного времени. В табы вубы не болели и блефтили как мои. Сеткой тести, встав с постели. Казды вуб минуты тли. Тестим вубы дважды в сутки. Тестим долго, тли минутки. Тьфу. Щеткой чистой, не лохматой. Пастой вкусной, ароматной. Чистим щеткой вверх и вниз. Ну, микробы, берегись. Ну, иногда бывает и такое. КХМ, и вообще, заниматься рутиной под музыку — это one love. А в этом долбанном мире наушников нет. ХМ, технически, они-то есть, но они настолько допотопные, что воспользоваться ими не представляется возможным, тем более обычным смертным, ну, которые не шиноби, имеется в виду. Ведь даже за такое хреновое оборудование придется выложить крайне немаленькую сумму. Эх, мне бы да я за нормальные AirPods готов душу в рабство сдать. КХМ, я не серьезно, если кто заинтересовался, разъинтересуйтесь. Эх, да, без музыки и правда не круто. Текс, разминка чек, умывашки чек, теперь надо на треню, а потом похавать так, а хавать-то нечего. Придется список настрочить и совместить пробежку с затариванием на рынке. Накинул я хинги. Ха, а денек-то какой прекрасный. Сразу видно, суббота. Вайбовый день недели, самый атмосферный обычно. Ха-ха, вот теперь можно и на пробежечку. ХМ в стиле монстров. Если не смогу пробежать 5 кругов вокруг деревни, Сделаю 10 тысяч ударов о тренировочный столб. Уф, кажется, я слегка погорячился, подумалось мне, когда первая половина первого круга выбила из меня столько пота КХМ, только из-за этого. А так, выносливости на 5 кругов мне абсолютно точно хватит. Я же Узумаки, а второе значение моей фамилии – читеры. Так что нау проблем. Ху-у, ладно, выносливость выносливостью, а ноги слегка гудят. Но такое клевое ощущение, что просто шик. Тявк, какой радостный лай, ау. И я рад вас видеть, Хаймару, сказал я, когда весело настроенные щенки зализывали мне личико. И где же ваша хозяйка? Спросил я, когда увидел силуэт, который приближался. Снова не смогла удержать этих пёселей. Хана-чан, о, а я вижу, ты снова лежишь с моими щенками, а, женишочек, ха, привет-привет, Хана-чан, рад, что ты это заметила, сказал я, с превеликим трудом, потому что они пытались попробовать на вкус мой язык. Сними их, рано мне еще лизаться, тем более с животными. Хаймару, и как она это делает? Они послушно прыгнули к ее ногам. Наруто-чан, а ты чего тут делаешь? Ты же живешь вообще на другом конце. Да вот подумал, а почему бы не подкараулить женушку на улице, чтобы отжать у нее пёселей и не устроить водные процедуры водоподобной жидкостью животных, козырнул я, чем вызвал саркастическую улыбку. Бегаю, решил намотать пару кругов вокруг Конохи. А ты, выгуливание, оно самое. И как, обратился я к пёселям, хорошо ее выгулили или мне придется ее догуливать? Тявк, раздался общий тявк, который я расценил своеобразно, с вызовом посмотрев на размалеванную. А ну-ка не тявкайте ему, а ты не подговаривай их, иначе натравлю на тебя и они тебя залижут. Вай, боюсь, закатил я глаза. Ну так что, будем тебя догуливать, ну и их, заодно. Ну а почему нет? Хаем, Киба-кун рассказывал, что вы в походе. Уф, ладно, я готов это признать. Эта мелкая болтушка умеет и заинтересовать, и заболтать, и даже сбить меня с любых прочих мыслей. Вот серьезно, ну как обычная встреча, перевоплотилась сначала в прогулку, а сейчас еще и в дискуссию на высокоинтеллектуальную тему, так еще и у меня дома, без вариантов. Общаться с Ханой-чан одно удовольствие, будто встретил разносторонне развитую личность, которая еще и истории умеет рассказывать бесподобно хаем. Так ты еще и за растением ухаживаешь? А что это за цветок? Ага, вот такой вот я молодец. Мой Юкки-кун, ничто иное как сансевьерия. Довольно неприхотлив в уходе, долговечный, вынослив, пусть и не цветет, как обычные цветы. Впрочем, и без этого он крут и великолепен, как и его хозяин. Как без этого? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ути какой милашка. И потянула свои руки к моему прекрасному, самодовольному личику. У тебя такое забавное выражение лица, когда корчишь из себя хвастунишку, Наруто-чан, говорила она, пока издевалась над моими щечками. Ха-ха-ха-ха, какой злобненький. Хорошо хоть не кусаешься, пока хаем, ты так похож на лисенка КХМ. После ее неожиданных слов я слегка застыл. Лисенок, даже не знаю, как реагировать. Упуфти мависёки, зинсина. Какая такая женщина? Я, девушка. Запомни это. Начала она еще сильнее тянуть меня за щеки в разные стороны. Поил. Вот повешь. Ау-у-у. Начал я двигать рот вперед-назад, когда она сжалилась. Мой рот. Коварная ж девчонка. Это ты чей рот порвать захотела? Уже я прыгнул в ее сторону, попутно сдерживая силы. Ты что делаешь, изверг? Да ты хоть знаешь, сколько времени я. Начал я ворошить ее прическу, попутно несколько путая ее волосы меж собой КХМ. Жестоко, конечно. Особенно когда она будет расчесываться. Ну и ладно, я до сих пор рот едва ощущаю. Знаю. Самодовольно посмотрел я на свое творение. Назову эту композицию «С добрым утром». Думаю, так даже больше к лицу идет. Ты так не считаешь? Изогнул я свою мордашку в ухмылке, чем вызвал еще один прилив покалывания в щеках. Хайрер, и вообще, как такой мелкий ты можешь быть таким тяжелым? Когда на моей шее повис, я чуть не упала. И ничего, я не тяжелый. Да и вообще, почему я пришел домой, а ужин еще не готов? А, почти жена, минус 5 баллов тебе. А ну цыц, чего это ты еще и как мама говоришь? Да и вообще, какой ужин? Завтракать время, вообще-то. Отзеркалила она мою быдланутую Джоджа позу. Справедливо. Со смыслом и древним знанием смысла, глубокомысленно ответил я. Хаем, Текс, женушка, let's go на кухню, будем готовить завтрак. Ведь, кто не работает, тот не ест. О, и что же будет? Поменялась она в настрое и энергично вспрыгнула с моей кровати, которую мы оккупировали, на манер дивана. Хаймэм, давай импровизировать, на рынок-то я недавно сгонял, так что выбор есть. И кажись, мы слегка увлеклись, заметила моя амига, когда закончила рассказывать историю, попутно завершая салатик очередной. Хаймэм, походу, придется еще разок затариться, смотрел я на стол, который был забит различной посудой, с разными салатами, ёпта. Мем про новогодние салаты актуален. Угу, их уже все надо доедать, пока не испортились. Ну, в целом, думается мне, что не особо долго они будут занимать стол. Что-что, а я крайне голоден. Угу, согласилась со мной Хана-чан. Ха, а это было весело. Надо почаще такое делать, сказала она, напоминая мне те веселые и интересные истории, которыми мы тут делились друг с другом. Сомневаюсь, что моя жабка такое простит, если это будет на постоянной основе. Посмотрел я на свой жабокошель. Кто последний, тот моет посуду, крикнула она, сев за стол, на котором уже были подготовлены вилки и ложки. Нечестно, эта девчонка коварная, по-детски указал на нее пальцем. Чур не я, и лыбится. Вау, сунула она ложку салата в свой рот, бесподобно. Да мы с тобой великолепны. Эй, это вообще-то моя фраза. Совершенно не понимаю, о чем ты. Это Вунка. Она вернула мне мои же слова. Как вы смеете использовать мои же техники против меня, миссис Поттер? Задрал я нос, понимая, что она не выкупит за отсылку, но вполне себе неплохо оценит саму фразу. Поттер, это что еще за обзывательство такое? Вообще-то, это имя одного персонажа из любопытной книжечки. Интересное? Угу. Где ее почитать? Проблема в том, что она сгорела с другими моими книгами, так что почитать не удастся. Слегка приврал я, попутно прикусив себя за язык. Аккуратнее с выражениями надо, это же очевидно. Как это сгорело? Была ситуация. Поморщился я. Да как это? Не люблю вспоминать эту ситуацию. Хаем, ладно. Кстати, о книгах. Итахиасан дал мне книжечку и попросил, чтобы я отнесла ее тебе. Вот она. Я, как ты смог, что ты сделал? Сначала Итахиасан тебя даже пускать не хотел, а сейчас сам просит, чтобы я вернула тебя в библиотеку. Что успело произойти, пока мы не виделись? Это пока секретик. Скажу тебе, когда пойдем в библиотеку, загадочно ответил я, принимая книгу и читая ее название. Творение мудреца, неужели это та самая книга, о которой он говорил? Хаем, как символично. Стоп, то, что он передал эту книгу мне, означает, что я смогу официально ходить в библиотеку и меня не выгонит. Хаем, прикольно, но я уже привык к анихиме, так что образ этот будет со мной до логического конца. Эй, это какие такие секретики? Я сейчас знать хочу. На то и был расчет, ухмыльнулся я. Хаем, ПФ, говоришь, когда пойдем в библиотеку? Пошли сейчас, как раз уже и покушали, так что не отмажешься. И не собирался, ха, а моя женушка решила забить на правила приличия. Понимаю, легонько подтрунил над собачницей. Чего? Ну как же, я сейчас буду переодеваться, а она тут стоит и пялится на меня. Ах, не смотри, я же стесняя ююсь. Начал корчиться я, прикрываясь от ее взгляда. Пф, слишком много о себе возомнил. Фыркнула она и начала собираться на выход. Буду ждать на улице, стесняшка. И пошла к выходу. Этот запах, где-то я его уже чувствовала. Что же это? Это к чему она тут принюхивается? Подозрительно. Ха-ха. Даже любопытно, как она отреагирует на мой образ. Кажется мне, она охренеет. Хи-хи-хи. Вот так, Хаймару. А теперь попрыгушки. После команды, нинкины начали поочередно прыгать друг через друга, играя в чехарду. Ну как можно так долго переодеваться? Он же мальчик, там всего-то штаны и футболка нужна. Хайреро, неужто дверь открылась? Не оборачиваясь, подумала девочка, когда услышала скрип. Она продолжила дрессировать нинкинов новой команде, которая обучает их уже 2 дня. Вот так, молодцы. Встала она с корточек и одобрительно крикнула песиком, попутно кинув им угощение за выполнение команды. Уах! Вскрикнула от неожиданности девушка, когда на нее со спины запрыгнул тяжелый мальчик. Ох, Хана-чан, заждалась уже меня? Помнишь Пэрхосекрхитик? Это он, сказал я на ушко Хане-чан, когда смог запрыгнуть ей на спину, попутно держась за ее шею. Вот он, плюс маленького роста. Какого хрена? Крикнула она от неожиданности, сбросив меня. Я благополучно приземлился на свои ножки, выписав реверанс, держа уголки своего темно-зеленого платья и яркой заплатки. Когда она обернулась, чтобы отчитать меня, Ее рот остался открытым, и она им ловила воздух. Расширенные зрачки стали мне более чем прекрасным комплиментом. Я доволен этой реакцией. Приятно познакомиться, Хана-сан. Меня зовут Анихими. Я наслышана о вас от Итахиасана. Моя ухмылка подчеркивалась очками, создавая умопомрачительный антураж образа. Ты, как, пораженно смотрела она, чем и песиков привлекла. Они побежали на меня, став обнюхивать. Хаймарху, а вас так пэрхасто не запутать, так вот оно что. Теперь понятно, что это был за знакомый запах. И в библиотеке, и тут, дома у тебя, значит, я тебя уже видела тогда. Как ты это провернул? Ловкость эрхук и никакого мошенничества. Продолжил я горделиво ухмыляться. Хаем, в тот эрхаз в библиотеке, мне пэрхишлось знатно постарыхаться, чтобы ты меня не узнала. Как видно, не за эрхя. Ты могла вычислить меня по запаху, так что пэрхишлось его искаэрхать этими духами. Вы пэрхочим, эффектом я довольна. Ты еще и бегал от меня, ну а как же, в пэрхативном случае, моя маскирховка могла пойти на дно. Нарутачан, хотя вернее, Тян. Нарутян, а почему ты картавишь? Сценический образ, всего-то. Да и говор хитя себе в женском эрхаде иногда весело. Ну так как тебе образ? Покрутился я вокруг своей оси, давая лицезреть себя со всех сторон. Бесподобно, если бы тебя не встречала, узнать бы не смогла. Ты, блин, нечестно играхаешь. У тебя нюх слишком пэрхакачен. В пэрхативном случае, хаэрхен бы ты меня узнала. Ну ты хорошо постарался над образом, но зачем он тебе? Итахиасан же как-то узнал тебя в нем. Ну немного не повезло, и пэрхишлось эрхаскрхыться. Поморщил я свое личико. Вон, даже платье мне попорхтили. Указал я на заплатку. Так это, ага, я еще и шить умею, каэрхута, оказывается. Вы пэрхочим, летс гоу, моя подруху Жаня, Хана-чан, в библиотеку. Почитаем чего-нибудь. Хаем, а символическую книжечку я взял с собой, там почитаю. Ну пошли, Нарутян. Когда я в образе, обращайся ко мне, Анихими, пожалуйста. А во, пожалуйста, Анихимитян, кто вы такая и куда дели Нарутачана? Ни разу не слышала, чтобы Нарутачан говорил «пожалуйста». Или правда, что ли? Хаем, и правда не помню. Ах, мой глупенький младший бэрхатик никогда не выделялся манерхами. Пэрхашу пэрхастить ему эту оплошность. И реверанс. После придуриваний, мы начали хохотать, идя под ручку, как самые отпетые подружки. Да уж, задэрхавствуйте, Итахиасан. Слегка неловко поздрахавалась я. Здравствуйте, Итахиасан. Ахана-чан напрохотив, весело и позитивно попрохивитствовала его. Я привела нашу Анихимитян, и смотр хит на него с легким пэрхивосходством, мол, говорхиложи. Здравствуйте, Хана-тян и Нар. Пока я выгляжу так, я Анихими, сказала я и улыбнулась с закрытыми глазами. «Ммм, хорошо, Анихимитян, с легким дискомфортом, после пэрха и зашедшего», сказал Стархик. «Как тебе та книжка, которую Хана-тян тебе передала? Сейчас буду читать. Я пэрхасто была вне дерхевни на этой неделе, вот только вчерха верхнулась. То есть, да, я не пэрхи ходила, потому что меня не было. Ну слегка пэрхи верхаю, но пусть. Ха-а, хорошо. Проходите и наслаждайтесь чтением». Будто гэрхус себя избэрхасил Стархик. Неужели после моих истархи он изменил и свое отношение к джинчурхике? Что сказать, значит, не все в этой дерхивеньке потерхина. Хорошо, мы пойдем. Спасибо за пэрхиглашение. Отпрохавились мы вглубь хаэрхама знаний. О, задэрхавствуй, кабутакун. Помахала я будущему зачинщику войны. Ау, привет, Анихимисан. Здравствуйте, я, кабута. Пэрхит ставился он и Хани-чан. Я, Хана. Очень приятно. И мне. Не смогу составить вам компанию. Мне уже пора. До встречи. Договор архив. Он ушел. Пока-пока. Посмотр хила я ему в спину. И кто это? Мальчик, которого наша Анихимитян соблазнила? До этого далековато. Отмахнулась я. Пэрхасто. Анихимитян. Привет. Пэрхи скакала Сакура Хахаем. Ой, здравствуйте. Я, Харуна Сакура, а вы, Хана Инузука, очень приятно. Уже из Тэрхана посмотр хила на меня собачница. И мне, Анихимитян, а что ты сегодня будешь читать? Да вот, книжечку от Ворхениях Мудрхица. А что это за книга? Не помню такую. Заграханичная. Итахиасан недавно пэрхи обрхел. Вот оно как, угу. Ну ладно, мы пойдем читать, сказал я, эрхишев занять столик у окна. Ты как, с нами? Испэрхасила я у слегка огорхченной девочки. А можно? С надеждой испэрхасила она так, Это настолько у нее нет ДР Хузей, ХМ, да еще и сына поссорхилась. Спрашивая что же, конечно пошли, Хана Чан в ударархе, нихера себе, да это книга, я не знаю что и думать, могу твердо сказать, это далеко не простая инфа, тут описываются именно что сокровища мудреца, как раз таки меч семи звезд, банановый веер, запечатывающая тыква, веревка ясности и очищающий горшок, и мне самому теперь не ясно, а как так, разве это не должно быть секретной информацией, это же вещи мудреца, пусть и можно сказать, что мудрец это сказка, да вот только то, что Кумагакури имеет эти артефакты в своем пользовании, не ясно мне, откуда обычный канаховский дед смог достать такое, а потом она, ХМ впрочем, нужно будет уточнить у Итахиасана, в одном ли экземпляре была эта книжечка, Химитян, я сейчас домой пойду, до скорого, уже, угу. Кстати да, мне тоже нужно будет сейчас в клане помощь. Пока-пока, девочки, выделила она последнее слово. ХМ, покеда, еще свидимся. Отправил я девчонок по домам ХМ, сегодня не буду засиживаться допоздна тут. Думаю часиков два дня попрусь угу, я же так и не закончил 5 кругов ХМ, значит 10 000 ударов, выходит, кажется, это будет долго. Пойду чайку попью, девочки ушли, а ты не с ними, они по делам. А я чуть позже пойду. Знаешь, тебя не было, и я многое переосмыслил. Я хотел сказать спасибо. Я уже попрощался с жизнью тогда. ХМ, да будет вам. Мне ПР Хасто не особо нерховится, маленькие наглецы. Это моя ПР Херхагатива. Я могу задать вопрос, угу. Что из твоих рассказов правда? По большей части я не выдумывала. Да чего уж, даже имя подобрахало такое, которых и отрахажает общее отношение ко мне. ПР Хасто некоторых ее детали были опущены, а в целом, особо над ложью старыхаться и не нужно, когда ПР Хавда идеально подойдет для обмана, ясно. А почему ты решил ходить сюда в этом образе? Ты же знаешь, что я знаю кто ты, мне и нерховица сама Анихими, да и ПР Хивычно уже ходить в этом, ну и даже парыхачку ДР Хузей завела за Анихими, так почему нет, и долго будешь играть двойную жизнь, ну до тех пор РХА. Пока людишки не перерхе станут шарыхахаться от моего истинного лица. Так что, я была бы благодарна, если бы вы перерх одолжили обращаться ко мне как к Анихиме. Хорошо. Кстати, а эта книга? Я ее перерхачла, ее. Нет, оставь себе. Это мой подарок, за спасение моей жизни. Тем более, книга эксклюзивная, одна в своем роде. Так что, я буду рад, если хранить ее будешь ты. А спасибо, сказала я. Спустя один задушевный разговорчик, я пошел домой, ща переодеться, похавать и потом начать пиздить столбы деревья, а там уже хибисинси, ужин, сонный по кругу, очкастая, прикрикнул какой-то малый, будешь так девушек звать, будешь вечным девственником, тупое быдло, сказал я, пока не увидел личика мальцаха, так и знал, значит, это про тебя ныли те недоноски, да не особо-то и опасные, дебилы, 4 дня назад, темная подворотня. Время 4:20 утра. «Чё с вами?» – грубо и холодно спросил парень, с нетерпимым выражением лица. «Вы только не молчать, чичи, говори. Простите мы», – встретившись со злобным взглядом спросившего, высокий парень начал дрожать, но стал говорить как есть. «Мы напали на мужика с девчонкой, мы хотели стрясти с них деньги, но...» «Продолжай», – сердито выплюнул главный. «Эта мелкая тварь нас отделала, изуродовав чичи, а мне она выбила глаз». «Да что ты говоришь, будто я этого не вижу, остолоп. Когда я получил от нее по лицу несколько раз, я потерял сознание, остальное знает Шимичи». «Ну», — с нажимом спросил босс, избив Чичи, она вернула деньги, которые должна была отдать нам, старику. Потом ушла, а старик пошел в другом направлении, удар, удар, удар, удар, босс, взволнованно вскрикнул Чичи. «Говорите, девчонка и мужик, хотите сказать, вы напали на беззащитного дедушку и девочку, не останавливаясь в избиении малого?» – спросил главный. Чичи не смог ничего на это ответить. «Кхапфью», – выплюнул кровь парень на земле. «Остановитесь. Он там был не один. Я был с ним. Можете и меня-то. Ты будешь мне указывать. Придурок, весь пыл был подавлен в зародыше. Тебе тоже достанется, не переживай. А теперь самый главный вопрос. Где мой нож?» Чичи не рискнул смотреть в глаза боссу. «Мне повторить вопрос?» Схватив за голову дылду, он ударил его голову о свое колено, чтобы лучше думалось. Вопрос тот же. «Фьють-фу-мм, мы вызазял ли его на д дело, но это д-д девчонка его. Где он?» Едва выдерживал свои эмоции парень, со шрамом на лице. Он на его забрала. Последнее слово далось парню с огромным трудом, который вознаградили прямым ударом ноги по ребрам, отправив беднягу в металлический мусорный бак. Чичи. Ха-ха-ха-ха-ра-арфю. Как выглядит эта девчонка? Утвердил парень, сделав глубокий вдох, как его учили в былое время. Не став провоцировать босса, мальцы переглянулись и сглотнули. Им даже было неприятно осознавать то, что их боссом был парень, который младше их на пару лет, а он им тут прописывает. Она носит квадратные очки, она была в темном платье, которое я случайно порезал ножом. Волосы у нее длинные темные, а еще голубые глаза и еще волосы вместе с темными локонами. У нее было видно и светлые локоны, а еще она маленького роста, не старше восик, увидел он взгляд главы, не старше 8 лет глоть. А еще, эта мелкая сука картавила, а ее слова эта сука на язык не боится выебываться. Это с удар. Так, если сжать информацию, получается вы напали на девочку, которая младше вас на 1, 2, 5, 7 лет, раз, напали на дедушку, чтобы забрать их деньги, 2, проебали мой нож, 3, получили от этой мелкой девочки, 4, рискнули использовать мой нож для того, чтобы прирезать малышку, 5, и сейчас вы реально думаете, что вы нам нужны, ваша стажировка провалена, испытательный срок вы не прошли, также, пошли против нашего основного устоя, слабых не трогать, мне даже интересно, на что вы рассчитывали, когда пришли ко мне. ХМ придумал, позитивно сказал главный, ты, указал он на Шимичи, перегрызи ему шею, убьешь его, я тебя отпущу. Холодные слова босса повергли их в ужас, руки младшего затряслись, убить Чичи, не сделаешь этого, ну, пеняйте на себя, чё, наше время, наконец-то я тебя нашел, быдлу не даю, без интереса, пусть и с ностальгией, сказал я, а ты смелая, раз так просто говоришь со старшими, даже не подбирая выражений, а ты приперся мстить за дылду и малолетку, даже интерхесно, а за тебя кто прирх идет, быть может, черхес парху человек сам хакаге, а что, будет весело, я бы не был столь категоричным, я пришел с миром, если ты сама чего не выкинешь, а во, просто верни то, что забрала у меня, вернее, забрала мою вещь, пусть и через этих придурков. Как нехорошо ты отзываешься о своих товарищах, Никаэрхута, они мне не товарищи, это были стажеры, и, увы, они не прошли ни один тест, не суть, верни нож и я тебя отпускаю на все 4 стороны, сторхон не 4, а 8, подушнил я, да и вообще, аэрхазви ты меня держишь, булочка, ты, кажется, не понимаешь, я не как те придурки, я гораздо сильнее, пусть я и не люблю бить девочек, но в этот раз, я могу сделать исключение, тот нож мне довольно дорог, так что, я готов за него и порвать вора и, вора, без картавости и со льдом в голосе, спросил я, отнюдь, это не вороховство, а боевой тэрхофи, да и вообще, откуда такая уверхенность, что он все еще у меня, а не где-то пэрхадан, по-хорошему ты не хочешь, придется выбивать информацию, пошел он в наступление, ха, ты немного клоун, братан, ай, не подходи. И побежал я от него, куда, стоять, побежал он за мной, попалась, теперь ты на моей территории, я знаю эти подворотни настолько хорошо, насколько ты не знаешь свои очки, ХМ, улыбнулся я, из ТРХ-36 из ТРХ-тагим, эрхитироваться лучше из вархиантов, это из ПРХ-ведливо и для того, чтобы сменить свою дислокацию, со скукой я посмотрел на своего старого знакомого, неужели ты и ПРХов додумал, что я побегу от ДРХки. Мне ПРХ Астония нерховится то, что меня могли увидеть какие-нибудь люди. Я же ПРХ Мирхная девочка.